Июня, 21, 4 июля. Преподобно-мученик Иона, Санков. Преподобно-мученик Иона, в миру Иван Андреевич Санков, родился 20 июля 1873 года в селе Солчино Луховицкого уезда Рязанской губернии, ныне Луховицкий район Московской области, в благочестивой купеческой семье. Отец его, Андрей Никитович Санков, занимался хлебной торговлей в Москве, и вся семья в это время жила вместе с ним. В 1884 году, когда Ивану исполнилось 11 лет, тяжело заболела его мать, и по совету врачей она уехала на родину, в село Солчино, где у семьи был дом и небольшой земельный участок, и взяла его с собой. Живя в Солчино, Иван окончил 2 класса, но тут скончалась мать, и он возвратился в Москву к отцу. Здесь он закончил свое образование и стал заниматься вместе с отцом торговлей, но сердце благочестивого юноши не было расположено ни к занятию торговлей, ни к семейной жизни. Традицией в их семье было, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь служению Богу, становясь за всех родных сугубым молитвенником, и Иван пожелал уйти на Афон и принять монашество. Отец с радостью дал на это свое согласие и родительское благословение. В 1893 году, когда юноше исполнилось 20 лет, он отправился на Афон и поступил послушником в Пантелеимонов монастырь. Здесь, в славной и древней обители, и завершилось, по его словам, его духовное образование. Здесь, через некоторое время, он был пострижен в мантию с именем Иона, а затем рукоположен в сан иеромонаха. 1 марта 1914 года иеромонах Иона был командирован на подворье Пантелеимонова монастыря в Константинополь, в Турцию, где он прослужил до начала войны Турции с Россией в июле 1914 года. Когда все русские подданные были с Константинополя высланы. Отец Иона выехал из Константинополя поездом вместе со служащими русского консульства. По прибытии в Россию он был определен служить на подворье Пантелеимонова монастыря в Одессе и прослужил здесь до закрытия подворья при безбожной власти в 1923 году. Лишившись храма, отец Иона перешел служить в Благовещенскую церковь в Одессе, где прослужил до 1927 года, когда власти и эту церковь закрыли. Отец Иона стал служить в храме всех святых на кладбище, но в 1930 году и эта церковь была закрыта. В этом же году отец Иона получил с родины письмо, в котором его знакомые писали, что у них в селе Алпатьево, находящимся в нескольких километрах от села Солчино, скончался священник, и они приглашают его служить в этом храме. Отец Иона тут же отправился на родину и был направлен священноначалием служить в храм в село Алпатьево и прослужил здесь до своего ареста. В конце 1937 года, в связи с проходящими массовыми репрессиями против Русской Православной Церкви, сотрудники НКВД допросили председателя сельсовета и председателя колхоза в Алпатьево, а также дежурных свидетелей. Те показали, что в 1937 году был поставлен вопрос о закрытии храма и о передаче здания под школу. По этому поводу было созвано собрание. Узнав об этом, священник сообщил верующим, которые тут же пошли на собрание и воспрепятствовали закрытию храма, едва не доведя и само собрание до срыва. Священник ежедневно беседует с женщинами, особенно со вдовами, и те собираются к нему в старушку при церкви, где он живет. Лжесвидетели показали, будто священник говорил про урожай, что в прошлом году был плохой урожай, и это было для колхозников плохо, а в этом году хороший урожай, и это тоже для колхозников плохо, так как все равно весь урожай мыши съедят, для колхозников ничего не останется. Когда отца Иона спросили, почему он ночами сидит в потьмах, света не зажигает, то он ответил, что из-за того, что керосина дают всего одну бутылку на год. Одна из женщин показала, что хотя она сама разговоров между священником и верующими никаких не слышала, так как при ее приближении верующие тут же прекращают беседу, но благодаря его агитации хозяйка дома, где она снимает комнату, заставляет своих детей молиться Богу. Другая свидетельница показала, будто однажды священник обратился к прихожанам с проповедью в храме, в которой ругал местные власти, которые намереваются закрыть храм, а также призывал верующих записываться в двадцатку и таким образом отстоять храм от закрытия. Также он пришел к ней домой и пытался уговорить ее мужа вступить в члены церковного совета. В это время он ругал советскую власть, говоря, что надо платить 1000 рублей налога, а народ в церковь не ходит, и скоро ее, наверное, закроют. Вот тогда народ затужит, но только советская власть храма уже не откроет. Свидетельница также показала, что хотя отец Иона и занес ее в члены двадцатки, но она в ней не состоит и своей подписи не давала, а это священник делает против власти, чтобы не закрыли церковь. 24 февраля 1938 года отец Иона был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. При аресте священнику было предъявлено постановление на арест и предложено его подписать, но отец Иона отказался подписывать. В тот же день следователь допросил священника. «Среди вашей переписки найдена записка следующего содержания». Говорил о предстоящем пришествии Антихриста, сперва коллективного, а затем воплощенного в отдельном лице. «Скажите, кто это говорил и как понимать содержание вашей записки?» — спросил следователь. «Эта записка написана мной, выписана из Библии. Но что эти слова значат, разъяснить и я не могу. И сам заинтересовался этими словами и выписал их», — ответил отец Иона. «Вас обвиняют в контрреволюционной агитации среди населения и распространении контрреволюционной клеветы о руководителях партии и правительства, а также в высказывании недовольства против существующего строя». Контрреволюционной агитацией и распространением контрреволюционной клеветы против существующего строя я не занимался и виновным себя в этом не признаю, — ответил священник. После допросов священника следователь снова допросил свидетелей. Один из них показал, что видел, как священник разговаривал с церковной старостой в присутствии других верующих, фамилий которых он не знает. И староста сказала, что вот скоро выборы, и хорошо бы, чтобы от верующих была кандидатура. Но отец Иона ее перебил и сказал, что организация наша не зарегистрирована, и от нас кандидатуры не примут. На это староста сказала, что если наши люди не будут выбраны, то нашу церковь могут закрыть. Также свидетель показал, что священник будто бы говорил: «Конституция — это только бумага, в ней нет никакого равенства. С кого налог берут 30 рублей, а со священника — 2000. А в Конституции указано, что все равны, а тут и понимай, кто тут равный. Налог наложили, чтобы закрыть церковь. Это вы должны понимать, а раз это так, то должны не допустить закрытия церкви и собрать деньги». После допросов свидетелей следователь снова приступил к допросу священника, который к этому времени уже третий месяц находился под арестом в тюрьме. «Признаете ли вы себя виновным в том, что среди колхозников села Алпатьево вели контрреволюционную агитацию против существующего строя? Распространяли гнусную контрреволюционную клевету на руководителей партии и правительства. В июне 1937 года вы организовали женщин выступить против закрытия церкви. Подтверждаете ли вы это?» — спросил следователь. «В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной агитации виновным себя не признаю. Также не было с моей стороны никакой агитации среди женщин в июле 1937 года против закрытия церкви. 7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. После решения тройки отец Иоанн был привезен в Таганскую тюрьму в Москве, и 13 июня тюремный фотограф снял с него фотографию для палача. Иеромонах Иона Санков был расстрелян 4 июля 1938 года и погребен в общем безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.